Глава 27. Аиша. Часть 1. Аиша Грейред была гением с самого рождения. Она рано начала понимать слова, не только язык, но и все, чему ее учили. Она также быстро осознавала возможность тех или иных знаний. Уборка, стирка, языки, математика, история, география. Аиша впитывала знания словно губка. И даже телепортационная катастрофа не помешала ей развиваться. Лилия и Аиша оказались в королевстве Широн, запертые Паксом Широном за то, что они были знакомы с Роксимигурдией. Их сделали служанками. Пакс не посмотрел на то, что Аиша была все еще маленькой. Она стала служанкой, но это только пошло ей на пользу. Служанкам было жаль Лилию и маленькую Аишу, поэтому они были более чем благосклонны к ним, даже несмотря на то, что появились из ниоткуда. Особенно Аиша. Вот почему все старались как можно быстрее обучить ее, чтобы хоть немного сделать ее жизнь легче. От них Аиша узнала много чего. В основном то, как нужно обращаться с людьми, как быть вежливой, благодарить, просить, отказывать, правильно здороваться, как развлекать гостей. Талантливая Аиша быстро поняла, насколько эти навыки могут быть полезны в ее жизни. С точки зрения Аиши, мир был прост. Ей нужно было объяснить что-то всего лишь один раз. И даже если возникали какие-то вопросы, то в дальнейшем она уже могла разобраться сама. Вскоре она поняла, что все вокруг менее способны. Хоть служанки и научили ее многому, сами же они не могли применять эти знания эффективно. Аише не часто удавалось поговорить со сверстниками, но после нескольких встреч она поняла, что они все менее образованы и умны. Проще говоря, Аиша считала, что все окружающие ее люди – идиоты. Аиша была пессимистично настроена касательно своего будущего. Жизнь рядом с Паксом не сулила ничего хорошего. Как и навязываемая матерью идея о жизни с братом. Она толком даже не помнила, как он выглядел. Ее единственным ярким воспоминанием был его фетиш с трусиками. Но даже так, Пакс был намного хуже, чем брат. Аиша четко понимала это, как то, что с ней случится, если она останется рядом с Паксом. Вот почему она решила сбежать, даже несмотря на то, что шансы были не очень велики. Если бы она быстро не убежала, то в будущем могло и не представиться такого шанса. И именно тогда ей посчастливилось столкнуться с Рудеусом Грейротом. Ее старшим братом. С тех самых пор он стал для нее особенным. Лучшим. Она никогда не видела человека сильнее. Всегда опережая всех, делая то, что никто бы не смог. Он был даже лучше ее, самопровозглашенного гения. Невероятные навыки владения магией. Вежливый, влиятельные союзники, но несмотря на все это, он не был тщеславен. Он никогда не смотрел на людей свысока. Невзирая на изначальные опасения на его счет, ее брат оказался достойным человеком. Даже его фетиш с трусиками не особо омрачал всю картину, думала Аиша. Так уж случилось, что Аиша была как раз в разгаре первого кризиса возраста. Да, она многому научилась, но все еще было то, чего она не знала. Отправиться в незнакомый город, быть схваченной мужчиной, который в два раза больше, а затем быть внезапно спасенной. Принцессу спас рыцарь в сияющих доспехах. Естественно, он понравился ей. Аиша была согласна стать не только служанкой. Изначально она думала, что поступит как ее мать. У них будет ребенок. Аиша не видела в этом ничего такого. У каждого свой путь в жизни. Она просто бы пошла по стопам матери. Конечно, если бы Аиша захотела делать что-то другое, она бы начала развиваться в выбранном направлении. Вот только у нее не было ярко выраженной мечты или чего-то подобного. Все, что ей было нужно, небольшая зарплата, которую ее брат мог более чем обеспечить. Работать на такого уважаемого человека, получать за это деньги и не быть ограниченной в свободе, чего еще можно желать? Аиша хотела именно этого, что ей удалось без особого труда. Аиша начала жить в комфорте и уюте. Работа по дому, сад, ремонт, готовка. Особое внимание уделялось выращиванию растений. Почва, семена, солнечный свет и вода – основные составляющие для роста растений. Но даже если ей удастся добиться идеального баланса между этими условиями, то цветы все равно будут отличаться друг от друга. Никто ранее и не предполагал, что вырастить что-то – это какая-то большая проблема. Но всегда существует что-то, что может привести к провалу. Всегда есть более удачный, быстрый, качественный способ вырастить то или иное растение. Аиша приняла вызов и полностью посвятила себя ему. Но что самое главное, она никогда не жаловалась. Аиша ненавидела ограниченных людей, которые постоянно были чем-то недовольны. Да, с самого детства Аиша смотрела на менее образованных сверху вниз. Ей нравились компетентные люди, но она ненавидела тупиц. Правда, она все-таки делала небольшое исключение для тех, кто был посередине, ведь им же что-то доудавалось. Но самым лучшим был, конечно же, Рудеус. И он ей нравился. И, конечно же, слово «нравился» было тесно переплетено со словом «любила». Но в то же время это была не любовь, такое странное, необычное чувство. То, с чем Аиша никак не могла смириться, это то, что она была дочкой Лилии. Неважно, насколько она была гениальной, неважно, как быстро она выполняла поставленную задачу, Лилия никогда не хвалила ее. Она всегда ставила Норн превыше всего, ставила Рудеуса превыше всего. И это не укладывалось в голове у Аиши. Из-за постоянной несправедливости Аиша была необычайно чувствительна к неудачам. Она постоянно переживала, что любая ошибка может исказить, уничтожить ее мировоззрение. Из-за этого она научилась быстро исправлять свои ошибки, ну или по крайней мере спихивать вину на кого-нибудь еще. Конечно, ее желание быть младшей сестрой Рудеуса и служанкой для семьи не были поддельны. Она так же, как и все остальные, чувствовала одиночество, злость и так же, как и все, иногда плакала. Просто ее рассудительная натура была всегда и везде при ней. Она знала, как быстро и качественно решить практически любую неразрешимую проблему. Но она не понимала, что такое любовь. Она не понимала, что такое любить кого-то. Она не понимала, что же вообще это любовь такое. Часть 2. В жизни Аиши произошло два поворотных момента. Первый был, когда родился Арс. К тому времени у Аиши уже был опыт принятия родов. Она помогала при родах Люси и Лары. Миг зарождения жизни действительно трогал Аишу до глубины души. Она думала, это невероятно. Только это жалкая фраза, но ее сердце билось чаще. Но с Арсом все было по-другому. Тогда Рудеуса с ними не было. Это был первый ребенок Эрис и третьи роды Лилии и Аиши. Если бы Рудеус присутствовал на родах, то, скорее всего, Эрис бы понапрасну потратила бы силы и возникли бы проблемы. Но из-за того, что Рудеуса не было, Аиша была первой, кто взяла Арса на руки. Когда она держала его, ощущения отличались от Люси и Лары. Когда Арс заплакал, в груди Аиши расцвело чувство, которого она не испытывала ранее. Неясное, немного болезненное, немного грустное. Оно не исчезало ни после успешных родов, ни после того, как Эрис уснула, ни даже после того, как сама Аиша пошла спать. В ту ночь ей не удалось сомкнуть глаз. Она смотрела на свои руки и пыталась вспомнить те ощущения, которые испытывала, держа Арса. «Это из-за того, что он мальчик?» Аиша не знала, но понимала, что в тот момент она была очень счастлива. «Завтра быстро встать и сходить к Арсу», — думала она. Для Аиши Арс был особенным, но она не знала почему. В тот день Аиша изменилась. Ее приоритеты изменились. Работа служанки, хобби, просьбы брата, помощь наемникам. Когда ее о чем-то просили, если позволяли обстоятельства, то она всегда отвечала: «Я забочусь об Арсе». Может, это просто часть работы служанки, но для Аиши это было не так. Может, что-то вроде хобби? Нет, тоже не то. Она хотела видеть Арса, и если возможно, говорить с ним. Она с нетерпением ждала, когда он вырастет. Тогда-то она и поняла, что это был первый раз, когда ей кто-то понравился не из-за особенностей или таланта. Вторым поворотным моментом стала свадьба Норн. Норн Грейрот и Руджер Цупардия женятся. Жених, о котором Аиша бы никогда не подумала. Другая раса и огромная разница в возрасте. Но Норн сказала, что любит его много лет. Аиша не понимала этого слова. Любовь. Она была далека от романтики и любви. Ей были незнакомы эти чувства. Конечно же, Рудеус, после того, как они встретились в королевстве Широн, нравился ей. Но у нее ни разу не возникала мысль о детях и браке. Если бы Рудеус захотел жениться на ней, то она бы не отказала. Но это было бы не более чем логичным развитием ее как служанки. К счастью, Рудеус был в этом не заинтересован и всегда поддерживал четкую грань между отношениями. Так что она никогда не понимала, что такое любовь. Когда Норн услышала об этом, то она была в замешательстве. «Что значит, ты не понимаешь?» — словно говорило ее лицо. Увидев такое выражение, Аиша почувствовала, что проиграла. Очень долго Аиша недолюбливала свою старшую сестру. С самого детства ее эмоции брали верх над разумом. Эгоизм из нее бил ключом. Вместо того, чтобы быть столь требовательной по отношению к другим, уж лучше бы она сама постаралась и хоть чего-то добилась. По сравнению с братом, Норн была ничтожеством. Но неважно, мать или Зенит, они обе относились к Норну лучше, чем к ней. Разница заключалась в том, при каких обстоятельствах она родилась. Хоть Аиша и понимала это, но прислуживать дуре было просто невыносимо. Норн приносила брату одни неприятности, именно поэтому Аиша не уважала ее. Она всегда говорила тугодумке Норн: «Почему ты не понимаешь? Это же так просто!» Это началось во время их воссоединения в Милисе и продолжалось до тех пор, пока Норн не поступила в магический университет в Шаре и не переехала в общежитие. Должно быть, у Аиши было такое же выражение лица, как у Норн, когда она проигрывала. Не то чтобы Аиша всегда хотела побеждать, просто ее всегда окружала аура превосходства над Норн. Но в этот раз это она почувствовала, что проиграла. «Я проиграла. В этот раз я уступила сестрицам Норн». Аиша пришла именно к такому выводу. Уступить Норн. Впервые в жизни она признала, что проиграла ей в чем-то. Аиша была немного удивлена, но она не сожалела. А все потому, что Норн повзрослела. Она многому чему научилась в университете, в который Аиша не ходила. Дело не только в магии, владении мечом, истории, математике и другим предметам. Аиша понимала, что знание — это еще не зрелость. Если бы Аиша захотела, то она бы без проблем выучила все, и даже больше, чем Норн. Но зрелость — это не то, чему можно научиться. Норн присоединилась к студенческому совету и повстречалась с огромным количеством людей из разных стран и рас. Она научилась контролировать свои эмоции и желания, став более чуткой к чувствам других. Прямо как Рудеус. Конечно, не так хорошо, как он, но Аиша больше не считала ее дурой. Она не сожалела, а даже немного завидовала. Оказалось, есть то, чего она не могла понять. То, до чего не могла дотянуться. И так как Аиша не понимала, что такое любовь, то она не могла выйти замуж. Она не могла понять, зачем это нужно. И даже несмотря на зависть браку Норн, она не выйдет замуж только для того, чтобы догнать Норн. Она решила, что никогда не испытает такого счастья, как Норн. «Ничего, я очень даже счастлива, зачем что-то менять?» Думала она. После того разговора все вернулось на круги своя. Работа служанки, забота об Арсе, управление наемниками Руда и выполнение просьб брата. Все как всегда. Скорее всего, до самой смерти. Даже после того, как Люси, Лара и Арс найдут свои половинки и обзаведутся семьями. Даже после смерти Лили и Зенит. Она никогда не выйдет замуж. Будет жить как обычная служанка дома Грейрот. Ничего, в этом нет ничего такого. Все так же думала Аиша. Она уже решила для себя. Неважно, кто ей понравится, она никогда не сможет испытать настоящее счастье. Но затем раздались эти слова. Я хочу жениться на сестренке Аише! Аиша услышала их не просто от какого-то незнакомца, а от Арса, одного из немногих, кого она не презирала. Это тронуло ее. Часть 3. Признание Арса зацепило Аишу. Чувство, которое она не могла понять, затрепетало у нее в груди. Она спрашивала себя снова и снова. Что же это такое? Арс был особенным. Неважно, сколько раз его постигала неудача, Аиша никогда не презирала его. Конечно, она хорошо относилась и к остальным детям дома Грейрот. Когда что-то такое случалось с Люси или Ларой, они нисколько не падали в глазах Аиши. Ну, может, совсем чуть-чуть. Но Арс был другим. Когда у него что-то не получалось, он только становился лучше в ее глазах. А когда у него что-то получалось, радости Аиши не было предела. Особенный. Она оценила его независимо от способностей. От всего сердца. От всего сердца? Любовь? Может, это и есть любовь? Когда она поняла это, то ее больше ничего не волновало. Все проблемы и заботы исчезли. А после они сделали это, укрепив и без того уже прочные отношения. Но затем она сказала Арсу, что это была просто тренировка. Аиша понимала, она не должна заниматься этим с Арсом. Ее врожденный инстинкт подсказывал ей. Такие глубокие отношения между членами семьи недопустимы для Рудеуса. Аиша не знала причину, но она была уверена на все 100%, что это разозлит его. В конце концов, Арс – первый сын, наследник. Однажды он встанет во главе дома Грейрот, или вообще женится на принцессе из королевства Асура. Аиша не считала, что это было неразумно. Неважно, в королевстве Широн, святом королевстве Милис или даже в наемников Руда, браки по расчету были обычным делом. Вот только такие браки не всегда вели к счастью. Зачастую браки по расчету просто приносили какую-то выгоду. Собственно, на то они и браки по расчету. Заключение союза. Подписание и укрепление мирного договора. А вот после свадьбы пара должна была постараться. И до тех пор, пока они относились к друг другу с должным уважением, счастливый брак считался возможным. По правде говоря, Аиша знала много счастливых пар, которые образовались из-за таких вот расчетов. Вот только потом был второй раз, а за ним и третий. Арс начал прогуливать школу, но Аиша ничего не могла сказать ему. Она сама практически перестала появляться в штаб-квартире наемников. Поначалу она думала, что так больше не может продолжаться. Она верила, что может прекратить это в любой момент. Она хотела, но не могла. Ее влекло. Она не могла сдержать свою страсть. Даже осознавая, что нельзя, они продолжали любить друг друга. Практически не пытаясь спрятаться, наплевав на все предосторожности. При таких обстоятельствах их отношения не могли долго оставаться в тайне. Вот только Рудеус узнал обо всем намного раньше, чем ожидалось. Это просто тренировка. Тренировка не более чем обучение. Между нами нет никаких чувств. Это просто мимолетное желание. Это же никому не навредит. Но Сильфи видела их насквозь. Когда правда открылась, Аиша не сдержалась и закричала, что любит Арса. Она слишком наивна. Аиша знала, что Рудеус разозлится, но ей казалось, что они обсудят это, и он рано или поздно простит ее. И может даже разрешит им быть вместе, она действительно так думала. И даже Сильфи аккуратно подводила разговор к этому. Но вот реальность оказалась совсем другой. Рудеус отказал, проявив такую непреклонность, которую она ни разу в жизни не видела. Он даже хотел разлучить их. Аиша никогда не видела брата таким. Нерациональным, упертым и безрассудным. Впервые в жизни брат отказался назвать причину своего отказа. В тот миг у него было до дрожи знакомое выражение лица. Она никогда его не забудет. Это была такая же гримаса, когда он отправился на бой с Орстедом. Увидев его таким, Аиша испугалась. Она подумала, что стала врагом Рудеуса. Да, точно. Она уверена. Она уничтожила то, ради чего Рудеус трудился столько лет. Здраво рассудив, она решила попробовать успокоить брата, но страх никуда не исчез. Вернувшись в свою комнату и, наконец, немного успокоившись, Аиша почувствовала, как сильная боль разрывает ее сердце. Ее и Арса разлучат. Он уедет в Асуру и там женится на ком-то. Или же ее саму выдадут замуж. В данной ситуации Аиша бы сама так поступила. Но ведь так будет лучше для них обоих, верно? Затем она внезапно подумала. Счастье. Что такое счастье? Как ей быть счастливой? Аиша поняла, что допустила ошибку. Если бы их отношения продолжались, то в будущем их ждал бы несчастливый конец. Рудеус был прав. Их нужно разлучить. И неважно, сколько боли это может причинить, дело не только в Рудеусе. Еще есть остальные члены семьи. Сильфи, Рокси и Эрис доверили ей наставлять Арса. Да, они не так дороги ей, но они неотъемлемая часть ее жизни. Но в то же время Аиша понимала, что без Арса не будет счастья. Она больше не могла вернуться к прежней жизни. Если Арс будет счастлив без нее, это разобьет ей сердце. Аиша задумалась. Она прислушалась к тому, что желало ее сердце. А оно хотело счастья. Она решила сбежать с Арсом. Часть 4. За ночь Аиша разработала план, а утром, распространив ложные слухи, они сбежали, направившись в королевство Асура. Оттуда они телепортировались в королевство Дракона-Короля. Из королевства Дракона-Короля они связались с Перугиусом, попросив его о помощи. Далее, прокравшись в отделение наемников в королевстве Дракона-Короля, они телепортировались в офис Орстеда. И оттуда они перенеслись в Святое Королевство Милис. Затем Аиша и Арс отправились в отдаленную, никому неизвестную деревню. Они изменили свои имена и внешность, постоянно распространяя ложные слухи об их местоположении. Началась совместная жизнь с Арсом. Идеально. Место, которое даже Рудеус не сможет найти. Они вдвоем выложились на полную, чтобы замести следы и расставить ловушки. Если с Кеширик и Аиша ничего не могла поделать, то Перугиус согласился не вмешиваться. То еще обещанница, но лучше уж так. Деревня была расположена посередине торгового маршрута по продаже древесины. Ее не было на карте, и через несколько лет она бы просто исчезла. Когда количество леса вверху реки сократилось бы, то деревню просто перенесли бы в другое место. Аиша никогда не расслаблялась, умело скрывая как свою личность, так и личность Арса. Если бы она замечала какие-то странности в поставляемой ей разведывательной информации, то они немедленно собирались и уходили, попутно заметая все следы. Аиша верила, что даже если противник Рудеус, то он никогда не сможет их найти. Она не просчитается. Все будет хорошо. Счастливая жизнь с Арсом. Но это ли настоящее счастье? Ведь в сердце по-прежнему жила боль. Не из-за ее новой жизни с Арсом, который уже практически не зависел от нее. Просто, хоть он и улыбался, Аиша чувствовала, что он напряжен. Что-то не так. Это какое-то не то счастье. В чем проблема? Я же нигде не просчиталась. Думала Аиша. Она отказывалась взглянуть правде в глаза. Просто делала то, что хотела. Она не хотела признавать поражение. Она просто не могла это сделать. Затем Аиша забеременела. Она набирала вес, передвигаться становилось все тяжелее. Она уже не могла так тщательно собирать информацию. Рудеус найдет их. Это всего лишь вопрос времени. И она наконец признала свое поражение. Это ее ошибка. Она не могла переложить вину на кого-либо еще. Она просто не могла винить Арса, своего любимого. Никогда. Самооценка Аиши достигла критической отметки. Уже не сбежать, не скрыться. Она похитила Арса. Хоть он и сам решил сбежать с ней, но она без сомнений предала Рудеуса. Она не могла смотреть членам семьи в глаза. Даже если они и встретятся, она предала их всех. Скрываться целый год, а после еще и забеременеть – непростительно. Аиша смирилась со своей судьбой. Часть 5. С точки зрения Рудеуса. Аиша лежала на маленькой собственноручно сделанной кровати. Просто не одеяло любимой расцветки. На подоконнике маленькая фигурка и несколько горшков с какими-то растениями. Солнечный свет освещал лицо Аиши. Ее волосы переливаются, словно купаются в ярких лучах. Когда я увидел ее, то... все понял. Я понял, почему мы не смогли их найти. Если бы она действительно хотела, то не думаю, что нам бы удалось когда-либо их найти. Подтверждение этому то, что они скрывались около года. Так в чем же причина? Ответ становится очевидным, стоит только посмотреть на нее. Небольшой округлый холмик, аккуратно прикрытый одеялком. Она беременна. Скованная беременностью, она не могла свободно передвигаться. Трещина в обороне. Так, неожиданно. Эти слова сами собой слетели с языка. Аиша и ошибка долгое время были несовместимы в моей голове. Она была ограничена беременностью, но ведь она должна была передвигаться, это так? Аиша не раз помогала с родами, она безусловно знает, что к чему. Даже если у нее не было опыта ранее, она должна была знать. Я думала об этом. Провести всю жизнь с Арсом, и даже брат не сможет найти нас. Аиша посмотрела вниз на животик, нежно поглаживая его. А все потому, что я люблю Арса. Даже зная о последствиях беременности, я все равно хотела этого. Это великолепно. Потому что я люблю его. Аиша под глазами темные круги. Должно быть, она страдала. Она знала, что произойдет, но ничего не могла с этим поделать. Даже если у нее был какой-то план, ее тело не позволило его реализовать. Брат, как все это можно объяснить? Кто знает. Но когда мы с Сильфи поженились, у нас все было так же. Да? Получается, это действительно любовь? Любовь? Сложный вопрос. Тяжело сказать. Мне кажется, что любовь и страсть — стороны одной монеты. Инстинкты. Почему ты никому не сказала? Никто бы не одобрил. Я знала это с самого начала. Может... Нет. Я поступила неправильно. Никто бы не поддержал меня. Даже если бы Лилия была бы категорически против, то Сильфи бы встала на их сторону. Если бы я узнал об этом как-то иначе, то... возможно, я бы не был так упрям. Брат, Арс в порядке? Да, но ему изрядно досталось от Эрис. Понятно. Все-таки Арс ее драгоценный сын. Я рада, что он в порядке. Я увидел, как Аиша вздохнула с облегчением. Брат, что дальше? Все еще думаю над этим. Ты никогда не простишь меня? Конечно, прощу. Как? Я же вот-вот рожу ребенка от твоего сына! То, что вы вот так вот сбежали, это не только твоя вина, но и моя. И Арса. Арс не виноват. Он все еще слишком юн. Я соблазнила его и заставила делать то, чего я сама хотела. Это моя вина. Брат, ты же понимаешь это? Арс уже не маленький ребенок. Хоть он еще и недостаточно взрослый, но он больше не тот застенчивый мальчик, каким был прежде. Он сам лично сделал этот выбор. Никакая ложь не смогла бы заставить его сделать это. Конечно. Брат никогда не признает ребенка, который у меня в животе. Да, мне противно даже думать об этом, но... Тут уже ничего не поделаешь. Что сделано, то сделано. Ты же не собираешься разрезать мне живот, достать его и убить? Никто и никогда бы так не поступил. Ошибаешься. Аристократы в Милисе так делают. Если возникает нежелательная беременность, то они накачивают мать, разрезают живот, убивают ребенка, а затем используют магическую нить вместе с магией исцеления, чтобы заживить рану. Но иногда они также используют особую магию, чтобы навредить телу так, что женщина больше никогда не сможет забеременеть. Какой ужас. Потом ты разлучишь нас. Нет. Ты убьешь меня? Я не убью тебя, хватит уже! Зачем ты все это выдумываешь? Хватит! Ты действительно думаешь, что я бы сделал нечто подобное? Но я предала тебя! Я соблазнила и осквернила самое дорогое! Я знала, что семья — это все для брата! Ты никогда не простишь тех, кто причинил вред твоим близким! Я знала это и убедилась, когда увидела то, насколько ты был зол год назад. Хоть я и думала, что смогу выжить, если буду постоянно в бегах, но мой живот становился каждый день все больше и больше. Я больше не смогла свободно перемещаться, больше не могла распространять дезинформацию и контролировать действия наемников. Я с ужасом ожидала твоего появления. Я ничего не могла сделать. Сегодня у меня даже отказали ноги. Голос Аиши переполнен грустью, тоской и сожалением. Я не помню, чтобы когда-либо видел ее в столь подавленном состоянии. Прошел всего лишь год. Скорее всего, это из-за беременности. Гормоны шалят. Нужно попытаться успокоить ее. Аиша, это просто ссора между членами семьи. Да, несомненно, мы немного перестарались, но я никогда не считал тебя своим врагом. Год назад ты выглядел таким устрашающим. Словно кто-то нагло посмел унизить расу Рокси перед тобой. Да? Я бессознательно почесал подбородок. Я действительно выглядел именно так? Наверное, да. Я поступил нелогично, меня захлестнули эмоции. Но... А какое лицо у меня сейчас? Такое же, когда Норн вышла замуж. Это хорошо. После этих слов я сел на кровать, слегка похлопав по окоченевшей ноге Аиши. Она вздрогнула, но не сопротивлялась. Худые, но сильные. За последний год эти ноги прошли много километров. Кожа немного пересохла. Она все еще дрожит. Аиша, отношения между родственниками — это не то, с чем я могу согласиться. Но это только в моем случае. Было хуже. Меня избили, бросили. Из-за того, что случилось со мной в прошлом, я и был настолько импульсивен. Если я собираюсь поговорить по душам, то нужно было начать с самого начала, но предыдущая фраза сама собой выскользнула. Ну, в каком-то смысле это и было начало. Пусть все и сложилось наилучшим образом, но я никогда не смогу забыть то, что произошло. Собственно, как и извиниться за то, что я сделал. Но мне это как объяснить в прошлом? Если я сейчас просто возьму и заявлю, что на самом деле прибыл из другого мира, никто мне не поверит. Более того, все подумают, что я дурачусь и разыгрываю их. Получается, это из-за того, что случилось с братом в прошлой жизни? От удивления я даже перестал гладить Аишу по ноге. Разве я говорил об этом? Я все поняла по разговорам на Нахоши и господина Орстеда. О, понятно. Так она уже догадалась, ох уж это Аиша, настоящий Шерлок Холмс в юбке. Ты скрывал это? Я боялся говорить, особенно маме. Ее ребенок, которого она растила и лелеяла, оказывается взрослым мужиком. Она бы презирала меня, тебе так не кажется? Нет. Господин Орстед тоже помнит то, что произошло с ним в прошлой жизни. Это редкость, но такое случается. Для меня брат всегда был братом. Даже если ты и на несколько лет старше, какая разница? Вот оно как. Спасибо. Наверное, можно рассуждать об этом и в таком ключе. В этом мире я не единственный реинкарнировавшийся. Сомневаюсь, что это кого-либо удивит. Как сестренка Сильфи, так и сестренка Рокси спокойно к этому отнесутся. А сестренка Эрис... Ну, на ее счет я не уверена. Эрис уже знает о моем прошлом, но обещала держать это в секрете. Не думаю, что она нарушила свое обещание. Думаешь? Почему бы не сказать им? Скорее всего, они просто скажут «ну и что?». Представь, что у ребенка, который у тебя в животе, будут воспоминания из прошлой жизни. Ты не посчитаешь это омерзительным? Если он будет защищать нас так же, как и брат, то я не возражаю. И все? Мне казалось, что она отреагирует более эмоционально. Но может, я просто ненавижу себя прежнего? И в реинкарнировавшемся постоянно вижу кого-то вроде себя? Пока я находился в раздумьях, Аиша привстала и пододвинулась ближе. Расскажешь мне всю историю целиком? Да. Я встал, взял стул и сел прямо напротив Аиши. Посмотрев на ее животик, я понял, что скоро начнутся схватки. В прошлой жизни я был ничтожеством. Когда я был молод, то еще был нормальным, но в средней школе... Шаг за шагом я рассказал все о своей прошлой жизни. Каким я был и о мыслях, когда я появился в этом мире. О том, что причиняло мне боль до сих пор, и о том, что мне удалось преодолеть. На весь рассказ ушло немного времени. Хоть в прошлом мире я и прожил 34 года, но каких-либо особенных примечательных событий со мной не произошло. Вместе с этим я также рассказал и о нынешней жизни. Как Пол помог мне, как я чувствовал себя, когда нашел Норм. О своих чувствах к Зенит и Лилии, и как Аиша стала моей сестрой. Семьей. Аиша редко вмешивалась в мой рассказ. Большую часть времени она просто внимательно слушала. Вот так у меня и появилась счастливая жизнь, которой не было в прошлой жизни. Сказать, что все это время драгоценно для меня, это... ничего не сказать. Сказал я, подведя итог. Брат, действительно невероятен. Думаешь? Если брат убьет меня и я реинкарнирую, то я бы не старалась так усердно. Я же сказал, что не буду! Я не могу завести семью. Уверена? Да. Хоть я и люблю Арса, я определенно не могу быть с ним. К чему все это? Арс любит Аишу, он поклялся защищать ее. Но Аиша думает иначе? Когда Арс родился, я... была так счастлива, но тогда это была не любовь, не то, что я чувствую сейчас. Настала очередь Аиши рассказывать свою историю. Она была взбудоражена рождением Марса, с нетерпением ожидая, как он повзрослеет, пытаясь сделать его счастливым всеми возможными способами. Аиша наблюдала за ним каждый день, и однажды произошло то, чего она никак не ожидала. Арс признался ей в любви. Через какое-то время они уже забыли об осторожности. Даже понимая, что поступают неправильно, они жили, не думая о будущем. Затем я обо всем узнал. На семейном собрании им отказали. Жалкое поражение. Но она любила Арса, хотела жить с ним. Поэтому-то они избежали. Через какое-то время Аиша забеременела и поняла, что была неправа. Побег не привел к счастью. Она навеки обрекла себя на пожизненные скитания и страх быть найденными. Голос Аиши становился все печальнее и печальнее. Она уже готова сдаться. Есть две вещи, которые я хочу знать. Да. С тобой когда-либо связывался Хитагами? Во время нашей беседы я внезапно подумал, что все это может быть делом рук Хитагами. Линия судьбы женщины очень сильно слабеет во время беременности. Если они сбежали из-за ядовитых советов Хитагами, то я был бы очень рад. Я бы просто сказал, это моя вина, просто возвращайся домой. Нет, никогда. Это была моя идея. Вот оно как. Ну, в какой-то степени это очевидно. Я всегда говорил им не прислушиваться к его советам. А второй? Вы не использовали контрацептивы? Брат, не так легко достать контрацептивы, которые ты создал, не оставляя следов. Да, тут ты права. Хоть в подвале и есть некоторое количество, но я определенно бы заметил. Уверен, они активно развлекались. Могу я задать еще один? Ты уже задал два вопроса, почему бы не задать и третий? Ты счастлива? Услышав мой вопрос, она потупила взгляд. Губы плотно сжаты, лицо серьезное. Через пару секунд она ответила. Да. Она счастлива. Счастлива даже несмотря на то, что она знала, что так не может больше продолжаться. Нет, не так. У них просто не было другого выбора. Они сбежали ради счастья. Если бы я не нашел вас, вы бы были счастливы? Аиша смиренно покачала головой. До этого я управляла им словно куклой, и мне кажется, это бы никогда не изменилось. Понимаю. Я прочистил горло и посмотрел прямо на Аишу. Теперь о главном. Аиша внимательно смотрит на меня. Я вижу, как она напряглась. У меня есть две просьбы. Пожалуйста, прости Арса и не убивай ребенка. Сказав это, Аиша погладила животик. Схватки могут начаться в любую секунду. Я заслуживаю смерти. Или на худой конец сурового наказания. Я благодарна брату за то, что он все равно считает меня членом семьи, но то, что я сделала, непростительно. Все еще сидя на стуле, я откинулся назад и тупо уставился в потолок, пытаясь собраться с мыслями. Быстро собирая воедино все мысли и выводы, которые я для себя сделал за прошедший год. Мне кажется, учитывая мое прошлое, я не могу смириться с вашими отношениями. Да. Даже без прошлого, я доверял тебе, а ты предала мое доверие. Да. Но я даю вам свое благословение. Чего? Хоть мне и тяжело было на это решиться, но я также понимаю, что дело в моих собственных внутренних проблемах, поэтому я отбросил все лишние эмоции и хорошенько все обдумал. Нет, это неправильно. Ты не можешь простить меня. Дело не только в эмоциях. Если ты простишь меня, то это испортит репутацию дома Грейрот. Имя — это то, что нужно защищать. Меня никогда это особо не заботило. Дело не только в брате. Люси, Лара, Зик, Лили и Зенит. Они... Это... Ты должен наказать меня, чтобы не лгать, когда спросят, что же произошло. Немного напряжно, что Аиша настаивает на таком. Она забыла, что является членом семьи? Неважно, что со мной произойдет, но я никогда не брошу семью. Пусть только кто-то попробует сказать, чтобы я убил тебя, я тут же задушу этого человека собственными руками. К тому же... Я очень сильно сомневаюсь, что кто-то посмеет навредить моим детям. Я встал, не сводя взгляда с Аиши. Она же смотрела на меня широко открытыми глазами. Аиша, ты совершила ошибку. Побег был худшим из возможных решений. Но в твоем положении у тебя просто не было другого выбора. Возможно, это был первый раз, когда ты чувствовала себя настолько загнанной в угол, но для такого, как я, обычное дело. Разум говорит «нет», а тело кричит «да». Даже если ты и знаешь это, то тяжело сделать правильный выбор. Все так же внимательно глядя на Аишу, я продолжил. Если бы ты сбежала с сыном какого-то другого человека, или Арс бы покалечился, то мне даже представить тяжело, что бы я с тобой сделал. Но Арс стал сильнее. Он движется в правильном направлении. Арс-сын. Семья. Но и ты тоже семья. Из-за того, что вы оба живете под одной крышей, я инстинктивно и почувствовал такое отвращение. Но как раз из-за того, что мы семья, я и хочу, чтобы мы вместе все уладили. Хоть я не хотел вовлекать эмоции, но этот вопрос... Без них ну никак не уладить. Когда я наконец сказал все, что хотел, то подытожил все вышесказанное. Эта проблема чисто семейного характера. Никто не должен умереть. Аиша молча слушала. По щекам покатились слезы, которые она тут же вытерла. «Давай решать проблемы по одной». «Хорошо», — кивнула Аиша. «Давай найдем логическое решение проблемы. Давай говорить спокойно и сдержанно». «Для начала Арс. Он мой сын, и он все еще молод. Тебе нужно было немного подождать». «Да». «Но все рано или поздно вырастают. Хоть ты и сказала, что Арс не изменился, но я могу с уверенностью сказать тебе, что он заметно возмужал за последний год. Даже если он где-то и неопытен, то в этом нет ничего страшного. Все мы немного незрелы в том или ином смысле. Это не только к нему относится, но и к тебе. Ты же понимаешь, насколько сама была незрела?» «Да». «Так как он еще слишком молод, то он должен закончить школу. Я надеюсь, это поможет ему повзрослеть». Я не позволю вам жениться до тех пор, пока он не достигнет совершеннолетия. В этом вопросе я не преклонен. Как минимум, Арс все еще не может защитить Аишу. Он хочет, он пытается, но ему не хватает сил. Ему нужно время, чтобы окрепнуть. В то же время, я уверен, он и сам знает об этом. Все это можно с легкостью понять, если посмотреть на состояние Аиши. Не только физически. Он не может защитить ее и на эмоциональном уровне. Так, стоп. А я вообще когда-либо поддерживал своих жен в эмоциональном плане? Ладно, не будем об этом сейчас. Только когда он выпустится и созреет, только когда он найдет себе работу и станет независимым, только в таком случае я разрешу вам быть вместе. Но даже брака не будет достаточно, ведь у вас уже будет ребенок. Вы оба должны выкладываться не меньше, чем на 120%. Арс... Первый сын. Наследник. Как Шарут Грейрот. У нас нет никаких правил насчет этого. Люси или Лара могут возглавить семью в будущем. Или же он сам с тобой в качестве жены. Как это возможно? Я простая служанка. Если это проблема, я просто уволю тебя. Почетный уход на пенсию в связи с браком. Что? Улыбнулась Аиша. Еле-еле, но она все же улыбнулась. Теперь ты. Mm. Ты ни с кем не поговорила ни о своих чувствах к Арсу, ни о побеге. Ты никому не сказала ни слова. Если бы ты попробовала, то кто-то бы да выслушал и встал на твою сторону. Меня бы подготовили, и я бы так резко не отреагировал. Точно. Почему я так не сделала? Может, из-за того, что моим противником был брат... Я хотела сражаться честно, не прибегая к уловкам. И почему ты спрашиваешь меня об этом? Хотя меня бы очень сильно напрягало, если бы она сейчас спорила со мной. И этот ваш побег доставил много неприятностей. Все злятся. Все переживают за вас. Что мне сделать? Ну, это несложно. Что нужно сделать, если совершил ошибку? Как ее нужно исправить? Извиниться. А меня простят, если я попрошу прощения? Сначала извинись, а вот прощать или нет, это уже не от тебя будет зависеть. В особенности перед Лилией. Бедную бабушку очень сильно потрясла вся эта ситуация. Аиша с Арсом не избежать разговора с ней. И тебе стоит подождать. Арс еще не дорос до секса. Знаю. Может, дело в возрасте... Или ты просто не смогла сдержаться? Нет, дело не в этом. Наверное, нет. Я не могу объяснить. Ладно, ну, по крайней мере, подожди, пока он подрастет. Когда Арс подойдет ко мне и скажет, что готов жить своей жизнью, что хочет жениться на Аише, я немедленно откажу. Ну, а затем просто закрою на все это глаза. Ну, мой отказ — это одно, а вот Лилия будет против вне всяких сомнений. Но это отложим на потом. Если я не буду их разлучать, то им не нужно будет сбегать. А что насчет моего отказа, то я уверен, Сильфи и Рокси заставят меня передумать. И, наконец, я. Я был неправ. Брат, Ты ни в чем не виноват. Я всегда говорил тебе поступать так, как тебе хочется. Но из-за этого между нами возник конфликт. А еще я ожидал, что ты уступишь. Это неправильно. Сначала я должен был разобраться в собственных чувствах, а затем уже принимать решение. Тут ничего не поделаешь. Я была слишком напугана. Так, нужно запомнить, я должен тщательно думать в таких ситуациях. Ты хочешь что-то добавить? Брат, тебе нужно больше общаться с детьми по душам. Ты права. Вот только я не знаю, о чем с ними говорить. Но я постараюсь. Учитывая то, что произошло, если бы я больше общался с Арсом, если бы он больше доверял мне, то этого могло не произойти. И не только Арс. Остальные дети тоже. Я должен знать больше о них, знать, что происходит с ними. Что-нибудь еще? Если нет, то как насчет того, чтобы отправиться домой? Как насчет того, чтобы снова стать семьей? Аиша выглядит озадаченно. Есть что-то, что мы не обсудили? Но ничего не сказав, она кивнула. Хорошо, я понял. Тогда я скажу им заходить. Я снова встал. Когда мы вернемся домой, останется только убедить Лилию, и все вернется на круги своя. Назад дороги нет. Многое изменилось. Теперь у нас на одного члена семьи больше. Все меняется. Но даже так, все, что мы можем делать, двигаться вперед. Брат. Пока я был погружен в свои мысли, меня позвала Аиша. Я повернулся. Лицо Аиши перекошено и полностью залито слезами. Прости. Мне так жаль. Я такая дура. Прости. Я подошел к Аише, у которой слезы лились рекой, и нежно погладил ее по голове. Она все продолжала плакать. Сильфи и остальные, которые уже зашли, тоже плакали. Может, из-за того, что она всегда была идеальная, я никогда не замечал, что моя младшая сестра еще больше плакса, чем старшая. На этом ситуация с побегом Аиши и Арса была исчерпана.